Глава 6. Изнанка. 5-й уровень. «Не подскажете, как нам попасть на 5-й уровень изнанки?» — поинтересовался я у охотников, выходящих из 2-го портала, ведущего вглубь изнанки. «Через этот портал сможете попасть на 2-й уровень, оттуда на 3-й и так далее», — ответил мне охотник, не останавливаясь. Вскоре мы очутились на 5-м уровне изнанки и отошли достаточно далеко, чтобы сюда никто не забредал. Затем я снова активировал артефакт пробоя. В этот раз обошлось без приключений, как и следующие несколько дней. У меня почти закончились пробойные артефакты, которые я взял с собой. В принципе, можно было наделать их еще, ведь трофеев и кристаллов у меня сейчас хватало, но в моем мире уже должны были похитить китайца. Да и к атаке на мой замок уже, наверное, все готово. Я посмотрел на последний пробойный артефакт, который держал в руках, и подумал. Была не была. Не назад же его нести. И, прицелившись, активировал его, после чего зашел первым, а за мной вошел Стас. «О, не зря пришли», — первым заговорил мой друг. «Похоже, нам все-таки придется задержаться», — произнес я вслух, оглядывая местность, пораженную скверной. Эта изнанка не была полностью заражена, но пятна скверны здесь были довольно большими. «Ну что, я, как обычно, в бой, а ты поешь миска?» — поинтересовался Стас. «Нет, в этот раз вместе в бой, и ты не геройствуешь. Очень аккуратно распределяй силу, выдохнешься — умрешь. Это будет тренировка на выносливость и контроль расхода силы души. В этом бою каждая капля будет иметь просто гигантское значение. Я начну первым, а ты повторяй за мной». Я повернулся и поджег где-то с 1/4 километра зараженной территории, при этом потратив всего ничего. Буквально одну каплю, растянув силы души на максимум. Да, пламя не такое интенсивное, но главное, что я поджег, а дальше оно само разгорится. «Понял?» — спросил я у Стаса. «Вроде понял». «Повтори». Мой друг попытался повторить за мной, но у него не вышло. Слишком уж плотное пламя получалось, и слишком много силы души он затратил. «Так ты слишком быстро выдохнешься. Здесь очень большая территория заражена. Нужно экономить силы, потому что мы не знаем, что будет в следующем мире». «В следующем? У нас же пробойных артефактов не осталось». «И что? Долго ли создать умеючи?» «Так мы вроде домой собирались. Или уже не собираемся?» «Мы не можем оставить этот мир со скверной. Если мы уйдем, а потом вернемся через несколько дней, здесь дела будут обстоять еще хуже, и тогда придется звать сюда искоренителей скверны. А нам сейчас понадобится каждый, кто обладает силой души, для того, чтобы обучать новобранцев. Король Кризонии не просто сдержал слово. Он планирует завалить меня потенциальными учениками». «Понятно. Значит, зачистка этого и прилегающего миров только на нас с тобой. Поэтому нам придется экономить силу души». «Да, но не только силу души. Нам придется экономить еще и силы своего тела. Мы не можем сжигать животных так, как это делали раньше. Их тоже придется поджигать слабеньким пламенем, но в этом случае они будут гореть очень долго, пока пламя станет достаточно интенсивным, а значит, смогут доставить нам немало проблем. Поэтому придется их сначала убивать, а потом поджигать». «Понял. Покажи еще раз, как это делается». «Вот смотри. Берешь буквально каплю силы души и растягиваешь ее настолько, насколько это вообще возможно. А потом формируешь из всего этого черное пламя. Поначалу оно еле горит и кажется, что вот-вот потухнет, но черное пламя не тухнет, пока не сожжет то, что оно должно сжечь. Попробуй». Стас попытался сделать то, что я ему говорил. В этот раз у него получилось значительно лучше, но еще недостаточно хорошо. «Уже лучше. Пробуй еще». Около часа мы потратили на тренировки, зато Стас научился экономить силу души. «Твоя левая сторона, моя правая. Идем прямо, пока не закончится пятно скверны. Потом подумаем, куда лучше свернуть», — обратился я к Стасу, когда у него наконец-то все получилось. «Погнали», — ответил он мне. Мы планомерно продвигались вперед и 5 км встретили первую живность. Разумеется, зараженную. «Помнишь, да? Сначала убиваем, потом сжигаем», — напомнил я Стасу. «Помню. А на оружие можно использовать нормальное черное пламя?» — поинтересовался Стас. «Нужно. Наша задача — убить их как можно быстрее, с минимальными затратами силы души и энергии тела. Действуем вдвоем. Так значительно эффективнее, и сил потратим значительно меньше. Хорошо, что мы всего лишь на 5-м уровне изнанки». Мы принялись аккуратно и планомерно убивать тварей. Нам даже не приходилось бегать за ними. Они сами к нам подбегали, чтобы попытаться сожрать, но у них ничего не вышло. В результате мы смогли отбиться с минимальными затратами и тут же все сожгли слабеньким черным пламенем, которое на глазах начало разгораться и набирать силу от сжигаемой скверны. А мы продолжили свой путь очищения. Пятно скверны действительно оказалось очень большим, поскольку до его конца мы добрались лишь к вечеру следующего дня. Но нам повезло в том плане, что мы шли вдоль этого пятна, а не поперек. Поперек оно оказалось небольшим. За три таких полосы мы должны его зачистить, но для начала необходимо уничтожить споры на достаточно большом расстоянии от границ этого пятна. Тут экономить уже нельзя, поэтому я, сосредоточившись, охватил территорию диаметром километров 2 и активировал вспышку черного пламени. Все, в той стороне спор не осталось. Следующие два дня мы зачищали еще одну полосу, а вот только в этот раз мне пришлось одновременно с зачисткой избавлять незараженные территории от спор скверны. Стас все это время держался молодцом и действительно старался экономить как силу души, так и энергию. Последняя моя тренировка позволила ему значительно увеличить свой резервуар, и теперь такое пятно он с легкостью зачистит в одиночку. Но вот целый мир он еще не потянет. Когда мы наконец-то закончили с зачисткой поздно вечером, то уселись на выжженную землю и принялись ужинать. «Как долго эта земля останется мертвой?» — спросил у меня Стас, глядя на выжженную территорию. «Очень надолго. Скверна здесь уже не появится. Она здесь просто не сможет выжить, как, собственно, и жизнь. Это пятно еще очень нескоро сможет зарасти». «Другими словами, если скверна захватит всю оставшуюся территорию этого уровня изнанки, это пятно так и останется таким?» «Да. После черного пламени ни скверна, ни жизнь не властны над тем, что остается. Это сила искоренителей. Иначе скверна уже давным-давно бы захватила большую часть Вселенной, а то и всю». «А есть миры, на которых процветает жизнь после войны скверны и искоренителей?» «Много таких миров, и в большинстве из них стоят оплоты искоренителей. В основном это наши границы, но есть и отвоеванные миры. Правда, в них только-только начала зарождаться жизнь. Там каждому растению относятся с трепетом и тщательно следят за его ростом. Это одни из первых миров, отвоеванных у скверны. Прошло уже очень много времени с тех пор, как мы отвоевали их, и теперь в этих мирах мы пытаемся зародить жизнь. Иногда нам это даже удается». «Смотри, что это там? Неужели это...» Договорить Стас не успел. Я поднялся и отправился в ту сторону, где вспыхнуло и погасло черное пламя. Мой ученик тут же подобрал свой рюкзак, закинул в рот недоеденный кусок вяленого мяса и побежал за мной. Когда мы подошли к тому месту, где видели вспышку черного пламени, его уже не было. Но вот выжженная земля осталась. Мы со Стасом разом запустили сканер, но тут за спиной раздался чей-то тихий мужской голос. «Кто вы такие?» Мы оба резко развернулись и увидели невысокого коренастого мужчину лет 50. Вместо ответа я просто зажег на ладони шар черного пламени. «Представься», — потребовал мужчина. А я все пытался угадать, кто же он такой и знаю ли я его. Очень знакомые повадки и поведение. Может быть, муха? Хотя нет, муха дерганый и резкий. Снежок? Ух, помню, мы со Снежком покуролесили в свое время. Вместе с ним учились в одном из оплотов. Помню, частенько нам доставалось от наших наставников за наши проделки. Жаль, что мы с ним редко виделись после той жизни. Сейчас я, скорее всего, его не узнаю, если встречу. Стоп. А может быть, это Семижил? А что, очень даже похож. Тот тоже вечно хмурый и суровый ходит. Однако сил у него очень много. Не так, конечно, как у меня, но все равно он очень силен и очень строг. Его ученики порой воют от его тренировок, но каждый, кто у него учился, может похвастаться огромной силой и строжайшей дисциплиной. Хотя нет, это не Семижил. Кто же ты тогда такой? Тамплиер? Поинтересовался я у встреченного нами искоренителя скверны. Представьтесь. Снова повторил мужчина. Нет, все-таки он очень похож на Семижила. Может, один из его учеников? Это мой ученик, у него еще нет имени, потому что он не был в серьезных схватках, и я не измерял его силу. А тебя как зовут? Мой позывной Недомерок. После того, как я представился, вся уверенность с этого мужчины слетела за одно мгновение. Глаза расширились, а челюсть отвисла. А теперь ты представься, велел я. Позывной Порох. Тут же пришел в себя мужчина. «Незнаком, хотя неудивительно, нас очень много. Просто мне в тебе что-то показалось знакомым. Кто твой наставник?» Так глава ордена. Блин, и правда, очень похож повадками. И почему я подумал, что твой наставник Семижил? С ним я тоже знаком. Мы частенько тренируемся вместе. Понятно. Ты сейчас куда направляешься? Прокладываю дорогу до ближайшего оплота. То есть ты владеешь разрывом пространства? Да, так же, как и ты. А почему один путешествуешь? Потому что нет у меня порталиста, которому я могу доверять. Ты за помощью, что ли, пришел? Можно и так сказать. Не хочу умирать от старости. В своем новом мире я все излазил, но там скверно и даже и не пахнет. Только здесь ее впервые встретил, а я уже 2 месяца путешествую. А застрять в транспортном узле без порталистов не боишься? А какая разница, в каком мире помирать от старости? Если сидеть на месте, точно ничего не получится. Тоже верно. А вы что тут забыли? А мы вот за подмогой идем. Так может и я с вами? Мне все равно, где жить, лишь бы была возможность сразиться со скверной. Боюсь, от тебя много помощи не будет. Точнее, не так. Даже с тобой мы не сможем защитить 2 мира от скверны. Я там единственный искоренитель с большим объемом силы души. Остальные мои ученики. Они только в этой жизни стали искоренителями, и то далеко не все. Вот он один из самых сильных. Его я назначил главой оплота одного из миров. Смотрю, у тебя там прямо жуткий кадровый голод. Не то слово. Мне нужны опытные искоренители с большим объемом силы души. Скверно там вроде еще далеко, и мы справляемся своими силами, но чуйка мне подсказывает, что нужно поторопиться. Именно поэтому я усиленно набираю себе учеников и прокачиваю их максимально быстро, несмотря на то, что следы скверны я нашел только на одной изнанке, но на разных уровнях. У меня к тебе будет просьба. Раз уж ты все равно идешь к ближайшему оплоту искоренителей, можешь им передать, что пришло их время отдать мне долг? Очень многие из них мне должны, и я призываю их вернуть его. Нужно защитить 2 мира от скверны. Пусть приходят туда, а ты проведешь их. Я покажу тебе дорогу, — произнес я, а затем повернулся к Стасу. — Я согласен, — ответил он, не дав сказать мне ни слова. — Это очень опасно, и я не имею права просить тебя об этом, — предупредил я. А ты не просил. Я сам вызвался. А про то, что опасно, я и сам знаю. Но я искоренитель скверны и не стану стоять в стороне, когда мой мир может погибнуть. Ты только дяде моему расскажи все. Я уверен, он поймет. Хорошо. Спасибо, что согласился пойти с порохом. Тебе не за что благодарить меня, наставник. Нет, наставник тебе я лишь по совместительству. Прежде всего, ты мой друг. Тот самый, с которым огонь, воду и медные трубы мы сломали об чужие хребты. Я это знаю, но мы теряем время. Я так понимаю, мы сейчас возвращаемся и показываем Пороху весь путь? Да. Порох, ты согласен? Согласен, конечно. Мог бы даже не спрашивать. Тогда сейчас мы тебя проводим по всем изнанкам и мирам, где мы бывали, а потом приведи к нам искоренителей. Договорились. Ответил он, и я разорвал пространство до предыдущего мира. Я показал ему все, что успел открыть сам. Каждый мир и каждую изнанку. Более того, я показал ему оплот искоренителей скверны, который мы построили, и свои дома. На Зеленвальде я отобрал новую партию новобранцев и отправил их в оплот, чтобы они тренировались. В моем мире их просто уже некуда размещать. Мой замок полон, причем даже в тоннелях под моим баронством уже находятся ученики, которые сменяются вахтовым методом и постоянно тренируются. Порох остался у меня в замке на сутки. Столько понадобилось Стасу, чтобы закончить со своими делами. Расследование, которое поручил Стасу его дядя, я взял на себя. У моего друга сейчас более важная задача. «Круто, наверное, жить в мире, где разрешено многоженство», — с завистью произнес Порох, глядя на 3 моих жен. «Только если все жены идеально тебе подходят». «А как ты это определишь до свадьбы?» «Леронский брачный ритуал». «Да ладно. И что, он работает?» «Работают, как видишь». «Обалдеть! И почему я раньше его не пробовал?» «Знал бы ты, сколько я в прошлых жизнях разводился, а порой страдал всю жизнь, потому что бросить жену было нельзя, а тут оказывается все просто. Элементарные эльфийские ритуалы и всю жизнь счастлив». «Я сам только в этой жизни его опробовал. Как-то даже и не задумывался над тем, чтобы жениться на Леронке». «А в этой жизни влюбился?» «Влюбился». Правда, после того, как женился, она мне супчик приготовила. Еще и подсказала, что если я вдруг захочу обругать его, чтобы не стеснялся. «Ха-ха, а тебе он, значит, понравился?» «Не то слово. Я его искренне похвалил. Правда, до меня дошло, что она Леронка только после того, как она сильно расстроилась от моей похвалы. «А-ха-ха! Хотел бы я посмотреть на твое лицо в этот момент. Долго матерился, когда понял, что женат?» «Долго. Но не только потому, что женился по случайности. Дело в том, что у меня в то время уже была невеста. Я собирался жениться на Алине, а она должна была стать моей первой женой». «Охренеть! Вот ты встрял, сочувствую!» «Не то слово. Я в то время уже очень сильно любил Алину и просто не представлял, как ей об этом рассказать». «И что, она тебе ничего не отбила?» «Нет. Оказалось, что она тоже идеально мне подходит». «Да ладно?» «Сам в шоке. На этой почве они и познакомились, и помирились». «А как ты умудрился жениться на Дроу, когда у тебя в женах уже была эльфийка? Как я понимаю, в то время они еще не особо между собой ладили». «Не особо. Более того, я и не собирался жениться в третий раз. Дело в том, что Неоса умеет перемещаться по другому измерению. Так она пробралась в этот мир со своего, через мой разрыв пространства. А когда увидела мою силу, решила родить от меня и стать моей любовницей». «И вас застукали твои жены?» «Нет. Я не собирался заводить себе любовницу, но бросить ее одну в своем мире не решился. Так потихоньку, помаленьку мы влюбились друг в друга. Провели ритуалы, и оказалось, что она тоже идеально подошла мне, а я ей. Так мы с Порохом за разговорами предавались воспоминаниям, и мои жены, как и тесть с тещей, с удовольствием нас слушали. Порох рассказал мне про несколько своих жизней и про эту. Особенно уделил внимание тому, как его задрала спокойная жизнь. Ну, не привык он к тому, когда рядом нет скверны, а вот и ломанулся искать оплот искоренителей, как только понял, что мир, в котором он живет, абсолютно безопасен, и скверны рядом нет от слова совсем. Легли спать мы довольно поздно, а утром ко мне приехал Стас. Я его накормил и выдал рюкзак, который лично ему подготовил. Набрал припасов я и для Пороха, а когда они были готовы, я проводил их наизнанку и попрощался. Порох и Стас отправились до ближайшего оплота, а я в Британию, решив по дороге заскочить в Париж и узнать, как там поживает мой знакомый китаец. Первым делом я зашел к нему в офис. Охрана поначалу не хотела меня пускать, сообщив, что господин Ли сейчас в отъезде, но когда один из них узнал меня, все вопросы отпали. Однако до его кабинета меня проводили под охраной. В кабинете сидел его заместитель, и секретарь, сообщив обо мне, предложила войти. «Здравствуйте, меня зовут Мирон Викторович. Могу я узнать, где находится господин Ли?» — поинтересовался я, присев в кресло для гостей. «Не знаю. Наверное, можете. Будьте добры, когда узнаете, расскажите мне, пожалуйста», — ответил мне, как ни странно, европеец. «Это вы так шутите?» «Да какие уж тут шутки. Несколько дней назад глава корпорации пропал. Честно говоря, я думал, это вы его за что-то наказали, но теперь понимаю, что вы не в курсе, иначе вы бы не спросили о нем». «Есть какие-то предположения, кто это сделал?» «Теперь, когда вы здесь, нет». «Понятно. Как идут дела с работами по тем договорам, которые вы заключили в этом году?» «Пока справляемся, но у меня нет всей информации». «Что конкретно вам неизвестно?» «Где господин Ли брал такие дешевые материалы?» «У меня он их брал. Я отдал ему несколько небольших фирм с заготовленными под это дело материалами и работниками. Данные по этим фирмам я вам скину позже. Какие-то еще вопросы есть?» «Есть и очень много. Вот только вы на них вряд ли ответите. Это внутренние дела корпорации. Господин Ли был довольно скрытным, и теперь это все выходит боком. К сожалению, вы ничем помочь не сможете». «Ясно. Тогда до встречи. Если господин Ли еще жив, то я найду его». «Подождите». «Что-то случилось?» «На корпоративную почту господина Ли только что пришло письмо. В нем видеофайл. Пожалуй, вам стоит на него взглянуть». Я подошел к столу зама и увидел на экране связанного Ли. Он что-то хотел сказать, но из-за кляпа во рту нельзя было разобрать, что он говорит. «Что там в письме? Какие-то требования выдвинули?» «Нет, только видеофайл. Вы случаем не знаете, что это за место, в котором снято видео?» «Нет, не знаю», — ответил я. На самом деле я прекрасно узнал этот бункер, который находился здесь, в Париже. А вот только его заму знать об этом незачем. Ловушку делали для меня, и не стоит подвергать других опасности. Я займусь поисками господина Ли. Если кто-то придет от моего имени, можете смело убивать его. Знаете, я никого к вам не отправлю, и связываться с вами буду только лично». «Я вас услышал. Нам готовиться к войне?» «Разве что к корпорационной, но она у вас и так идет». «Спасибо, Мирон Викторович. Буду ждать от вас хороших новостей». Я попрощался, вышел из здания и набрал номер телефона Армаила. «В ближайшие дни начнется нападение на замок и мою семью в частности. У тебя все готово для их защиты?» «Да, босс, все готово и все исправно функционирует. Лично проверяю несколько раз в день». «Ну, тогда начинаем».